Карл Чапик. Прожигатель жизни. «Что вы, женатые, — сказал пан Смиток, — знаете о жизни? Сидите себе дома в шлепанцах, за вечер выпьете кружку пива, а в 10 спокойной ночи перину на голову и захрапели. И это называется жизнь!» «Хорошо вам говорить, пан Смиток, — возразил пан Роуз. — Вы на свое жалование можете жить как барон. А вот когда ножей жена да двое сорванцов...» «На свое жалование! — недовольно проворчал пан Смиток. — На свое жалование! Разве на жалование проживешь? Да мне его на одни чаевые не хватает. Есть кабаки, где даже сопливому гарсону нельзя дать меньше полусотенной. А музыкантам... выложишь на тарелку тысячную, никто и глазом не поведет. «Ну, вы скажете, пан Смиток, музыкантам 1000. Я такого еще не слыхивал. Надо быть кретином, чтобы постольку отдавать за их пиликанье». «Послушайте, вы же ничего не понимаете в этом», — продолжал пан Смиток. «Музыканты только притворяются, будто они следят по нотам. А сами смотрят, с кем вы сидите, что делаете, о чем говорите, кто уже готов и так далее. Если он опустит большой палец вот так вниз, значит, гони монету, и тогда, мол, я не пикну. Вот оно что». «Какие прохвосты!» — изумился пан Кролл. «Конечно. Вы послушайте, пан Роуз, сейчас вы из меня и кроны не вытрясете. А вечером я должен буду заплатить 12 000, взятые в долг под честное слово. Вам-то, женатым, кажется, будто бог знает, что случится, если вы задолжаете лавочнику 120 крон». 12 000? — повторил пан Роуз. «Да, дорогой, не хотел бы я быть в вашей шкуре». «Ох, да что там?» Пан Смиток сладко зевнул. «По крайней мере, чувствуешь, что живешь. Взять, к примеру, хотя бы вчерашнюю ночь. Роскошь. Вот это, доложу я вам, жизнь». «Но долги!» — строго перебил его пан Кролл. «Нельзя делать долги, попадете в лапы к ростовщикам и пропали. Так ведь оно и бывает». «Что долги?» — беззаботно возразил пан Смиток. «Долги — ерунда. Главное — связи. Один амстердамский банкир мне так и говорит. А девочки были первый сорт, черт побери. Особенно одна мулатка. Дай, где вам понять? А так вот, этот банкир и говорит: покупайте мексиканские акции. Через неделю заработаете на каждые по $80. Связи надо иметь, а дома под периной их не отыщешь». «И вы купили эти бумаги?» — с интересом спросил пан Роуз. «Я уже все давно истратил», — уклончиво ответил пан Смиток. «Как жили, так и дальше проживем. Поймите, я люблю сильные ощущения. Пускай такая ночь стоит мне 1000, наплевать. Зато я знаю вкус жизни». «Оно и видно», — проворчал пан Кролл. «Погодите годик-другой, начнете мучиться с почками или с печенью». «Пустяки», — ответил пан Смиток с непозволительным легкомыслием. «Главное, знай, что пожил всласть». В тот вечер пан Смиток купил кусок ливера, 100 граммов эдамского сыра и, придя домой, вскипятил себе чай. Ливер и корка от сыра достались кошке Лиске. После чего она умылась лапкой и собралась было выйти, но хозяин с укором остановил ее. «Ах ты, бездельница, легкомысленное создание. Одни гулянки у тебя на уме. Чего тебе дома не сидится? Ты ведь не молоденькая, понимать должна. Ух, потаскуха!» — нежно продолжал пан Смиток, взяв Лиску к себе на колени. Затем надел наушники, настроил приемничек и стал слушать. Кто-то читал какие-то стихи, и пан Смиток попытался отбивать ритм ногой, но почему-то все не попадал в такт. Ему стало скучно, и он дернул Лиску за хвост. Лиска ловко повернулась и цапнула его за руку, после чего на всякий случай спрыгнула на пол и сверкала глазами уже из-под кровати. От стихов и плохого Лискиного настроения пан Смиток и сам как-то расстроился. Он почитал еще немного газету, в которой принес домой сыр, а в 10 был в постели. В 10:30, когда на кровать вспрыгнула Лиска и устроилась у него в ногах, пан Смиток уже спал. Зевал на другой день пан Смиток. «Жизнь окаянная. Господи, что вчера была за ночь?» «Вот», — проговорил он, протягивая руку. «Видите? Цапнула. Какая была женщина! Русская. Лизой зовут. Словно дикая кошка. Чего она только не вытворяла!» Пан Смиток безнадежно махнул рукой. «Что вам рассказывать? Разве вы, домоседы, поймете? Пусть смерть, пусть тюрьма, но жизнь надо пить полной чашей. А вы? Да ну вас совсем с этой вашей мещанской моралью!» Карл Чапик. Прожигатель жизни. Читал Иван Савоськин.